Длинное на нескольких страницах письмо было адресовано президенту Вильсону, Международному Красному Кресту в Женеве, в штаб-квартиру Красного Креста в Вашингтоне, государственному секретарю, представителю советского правительства в Нью-Йорке и в Комитет русских организаций. Письмо требовало, чтобы американцы связались с родителями и совместно решили, где будет конечный пункт морской экспедиции. Письмо заканчивалось словами: «Дети и учителя высоко ценят работу Красного Креста, многочисленные знаки внимания и доброты и навсегда сохранят чувство благодарности». Далее Юра Заводчиков сказал, что каждый из 780 колонистов и 37 преподавателей, которые присутствуют на митинге, должны подойти и расписаться. Выстроилась очередь. Детям было очень лестно поставить свои подписи под письмом президенту. Сотни подписей заняли куда больше места, чем само послание. Глава 21. Добрая фея. Миссис Кэмпбелл решила разделить этот день на две части. Первую половину она даст работе, а ближе к вечеру побродит по магазину. Смешно сказать, вот уже 2 года к ее гардероб не обновлялся. Аляска, Байкал, Владивосток, а затем морские будни превратили ее из элегантной женщины, тщательно следившей за модой и посещавшей театры, в рабочую золотого прииска с лопатой и тачкой в руках, а теперь в прачку, няньку, швею, сиделку, кухарку, официантку. Она забросила собственных детей, перепоручила их своему Чарльзу, самому терпеливому на свете мужу, чтобы заняться чужими детьми, сотнями мальчиков и девочек. Теперь она знает их имена и язык, знает, чему они рады и почему плачут. Каждая их слезинка доставляет ей боль, а улыбка греет душу, как солнце. Как бы ни было трудно, она, Ханна, засыпает и просыпается в блаженной уверенности, что в ее большой семье все будет хорошо. Сегодня мамаша Кэмпбелл решила поехать в порт. Готов ли ее мемуару к приему колоний? От Алина и Брэмхолла она знает, что судно уж покинуло сухой док, где его корпус тщательно осмотрели и очистили днище от водорослей и ракушек. Это прибавит скорости, и они скорее пересекут Атлантический океан. Закончен ремонт паровой машины, приведен в порядок такелаж. Но это все мужские заботы, а Ханну интересует другое. Как выглядят столовые, кухня, госпиталь, бельевая, но главное — спальные места. Вот почему вместе с ней в автобусе 50 бывших военнопленных. Они покидают Уотсфорд, чтобы первыми переселиться на пароход, помочь ей навести порядок и чистоту. Они венгры и составляют одну бригаду, самую дружную и трудолюбивую. Почти все офицеры с высшим образованием. Половина из них — музыканты. Есть врач, учитель, юрист и даже политик. Нью-Йорк преобразил их. Они приоделись, костюмы, галстуки, шляпы, даже запонки. Ханна слегка растеряна. Придется снять шляпы и развязать галстуки, и переодеться в робы, как сказать об этом помягче. Венгры громко говорят на своем языке, не похожем ни на какой другой европейский язык. Ханна не может уловить ни слова и прислонилась головой к окну автобуса. «Миссис Кэмпбелл, — говорит ей ближайший сосед, — извините за балаган, сегодня у Франтишка день рождения, ровно 30 лет, мы собирались в ресторан, а вместо этого едем на пароход. Выходит, я помешала вашему празднику, что ж вы не сказали раньше, я взяла других людей. Пустяки, мы отметим юбилей на Йомимару, там никого нет, кроме японцев, думаю, капитан не станет возражать». «А что любит ваш друг Франтишек?» «Что может любить молодой мужчина, к тому же истосковавшийся по свободе? Хорошенькие женщины, хорошее вино. Как ваше имя?» «Ласло, Ласло Ковыч. Могли бы вы, мистер Ковыч, мне помочь?» «С превеликим удовольствием, я к вашим услугам». Ханна остановила автомобиль. Через четверть часа она и Ковыч вернулись с ящиком вина и с другим ящиком, где находилась закуска для праздничного стола. Окорок, головка сыра, консервы и фрукты. «Вы добрая фея», — смущенно сказал Франтишек. «Но чем я заслужил такое внимание?» «Тем, что вы далеко от дома. Зато рядом мои друзья». У трапа ее мемуару скучал матрос. Еще издалека, увидев миссис Кэмпбелл во главе группы мужчин, он дал знать на мостик о гостях и бросился вытирать салфеткой поручни. Капитан едва успел одеть китель. — Всегда вам рад, миссис Кэмпбелл, — сказал он, протягивая руки, — но только не сегодня. Не ожидал от вас это услышать. Что-то случилось? Пароход в отвратительном состоянии. Только вчера мы приняли топливо, везде мусор, угольная пыль. Каяхара провел пальцем по обшивке каюты. — Посмотрите, он черный, а вы в нарядном платье. — Я прописана на Йомимару и люблю этот пароход. Да, он старый, он не предназначен для пассажиров, но это наш плавучий дом. Вы здесь капитан, а я хозяйка, и пришла навести порядок. — Конечно, конечно, вы, мамаша Кэмпбелл, самая многодетная мама на свете. Но я пришла не одна, а привела с собой целую бригаду уборщиков. Вы уверены, что эти господа захотят взять в руки тряпку и швабру после того, как нарядились в европейские костюмы? Еще как захотят. На этом пароходе им добираться домой, где не были целых 3 года. Ну что ж, если так, принимайте из-за дела, а мои люди помогут. Пока в капитанской каюте шла беседа, Франтишек и его друзья успели переодеться и перестали быть похожими на гостей. Ханна тоже прихватила с собой рабочее платье и была не намерена терять ни минуты. Капитан был прав, глазам предстала удручающая картина. Судно запаслось углем, и все закоулки и щели забиты пылью. Куски угля лежат даже на койках, а палуба завалена мусором, который не разрешается бросать за борт, пока судно не выйдет в открытое море. Но больше всего поразило Ханну то, что она увидела на кухне и в столовой. Рабочие, жившие на судне, пока оно стояло в доке, не вымыли за собой ни одной из тарелок. Груды громоздились до потолка. — Ну что, закатаем рукава, примемся за дело? — предложила венграм Ханна. — Считаете нас джентльменами? — спросил в свою очередь Ласло Ковыч. — О да, без сомнения. Как же мы позволим вам заниматься этой грязной работой? Сопротивляться было бесполезно. И Хане пришлось снова одеть выходное платье. В нем она и в самом деле выглядела феей, спустившейся с небес. Сначала помыли стаканы, Ласло разлил вино, и все, включая капитана, выпили здоровье Франтишка за скорое его возвращение в Будапешт. Из порта миссис Кэмпбелл отправилась в торговый центр. Свои покупки она привыкла начинать с обуви. Достав из сумки визитные карточки, стала перебирать их и остановилась на Covered Shoes, фирме, которая 10 дней тому назад обула всех мальчиков колонии.